Но вы так говорите, будто и в самом деле что-то замышляете. Очнитесь. Что вы можете сделать? Это я решу с вашей помощью. Прямой взгляд ее карих глаз просто обжег его. Вы единственный, кто может и должен мне помочь. Она сидела на полу, почти у его коленей, поглаживая собаку, глядя на него непреклонно и решительно. «Сумасшедшая!» — произнес Эффингам. «Сказано, вам нельзя ничего делать. Но, возможно, вам станет легче, если вы со мной поговорите. Может, после этого вы придете в себя и так...» Он замиранием сердца ждал, что она скажет. «Первой моей мыслью было просто поговорить с Анной и убедить ее, что ей надо готовиться к отъезду. У меня в голове не укладывалось тогда, что разумное существо, а она ведь разумна, может добровольно сносить такое и отказаться от протянутой руки помощи. Может, думала я, она не уезжает, потому что кого-то в доме боится. А может, попросту ей самой трудно все устроить, ведь она до ужаса непрактична. Надеюсь, вы ничего ей еще не успели сказать? Нет, меня что-то удерживало. Подсказывало, что она не даст себя убедить. Отделается какой-то легкой болтовней или расстроится. А этого мне тоже совсем не хотелось. И вот тогда я начала подумывать о похищении. Похищении Анны? Да. Если бы мне кто-нибудь помог, то можно было бы, ну... просто заставить ее сесть в автомобиль и увезти. «Сумасшедшая фантазерка!» — воскликнул Эффингам. «Все, надо положить этому конец». Картинка, которую ему после слов Мэриан подсунула воображение, очень его испугала. Он представил себе, как Скотто умчится за ними вдогонку. «Насилие, насилие! Оно пока дремлет, но может проснуться!» «И он не хочет быть тем, кто его разбудит. Это немыслимо!» — продолжил он. «Задумайтесь!» И вам наверняка тут же станет ясно. Я задумывалась, Эффингам. Буду звать вас Эффингамом, как мистер Лэр зовет. И я поняла, что это и в самом деле плохо. Нечестно по отношению к ней, да и вообще слишком сложно. И тогда возникла еще одна мысль. Надеюсь, она лучше двух остальных. Он подбросил в огонь немного торфа. Снаружи барабанил дождь. Моя третья мысль тоже предполагает освобождение. Но несколько исправленное, — продолжила Мэриан. Мне кажется, многое зависит от того, поймем ли мы ее настроение. Я вижу, что она очень растеряна. По-моему, она... Вы извините, что я беру на себя смелость говорить о ней. Вы ведь знакомы с ней гораздо дольше, чем я. Но я, что называется, новая метла, и поэтому не могу не мести по-новому. Да я попросту очень беспокоюсь о ней. Так вот, по-моему, сначала она просто боялась этого чудовищного человека. Страх прямо сковывал ее. Затем на смену страху пришла апатия. А потом собственное положение начало вызывать интерес к ней самой. Она начала находить в нем что-то любопытное с духовной точки зрения. Если хочешь жить, всегда отыщешь какую-нибудь соломинку и будешь твердить, что все еще вполне терпимо. Энергию жизни Анне могла дать ненависть ко всем здешним людям. Энергию она могла получить, если бы взорвала все это и отбросила —